Вы слушаете «Радио России» Иваново. Мы продолжаем нашу дневную программу. Я передаю слово Константину Колоколову. Спасибо большое, Татьяна. Помогает мне в этом звукооператор прямого эфира, я имею в виду, в введении эфира. Недавно состоялась первая экскурсия в рамках проекта «Ситцевый экспресс Москва-Иваново». В течение двух дней, с 30 ноября по 1 декабря, туристы посетили Иваново, Шую и Палих и побывали в различных музеях. А говорим об этом совместном проекте «Музея Москвы» и «Музея Ивановского Ситца» с Галиной Каревой, заведующей музеем Ивановского Ситца. Галина Левтиновна, здравствуйте. Здравствуйте. Обращение к теме Ситца не ново. Вот оно как-то волнообразно возникает в сознании жителей нашего города, вот теперь возникло в сознании также и у жителей города Москвы. Почему мы все время возвращаемся к Ситцу? Это вот такая какая-то точка возврата, в которую интересно возвращаться? Или там всегда есть что посмотреть и всегда есть что найти нового? Ну, надо сказать, что, во-первых, текстиль – это бренд для нашего города. Во-вторых, Ивановская текстильная коллекция самая крупная в России. 550 тысяч единиц хранения. Поэтому мы свою коллекцию изучаем, мы ее трансформируем. Там огромное количество тем для историков, для дизайнеров, для краеведов. Поэтому, естественно, что периодически появляются очень крупные экспозиционные, туристические, социокультурные проекты, которые связаны с текстильным ресурсом. Вот этот проект, который мы сегодня, я надеюсь, обсудим, и вы о нем расскажете, «Ситцевый экспресс Москва-Иваново». О нем заявилось намного раньше, нежели он случился, вот 30 ноября, 1 декабря. Устроители заявили о том, что это что-то будет новое, что-то будет интересное. Как возникла вообще идея вот этого проекта? В музее Москвы была открыта очень крупная выставка, которая называется «Ткани Москвы». И музейщики обратились к нашему музею, который тоже занимается текстильной историей, провести на базе этой выставки презентацию нашего онлайн-каталога по тканям. И тогда уже появилась идея, что надо эти две текстильные экспозиции, экспозицию музея Ивановского Ситца и выставку «Ткани Москвы», связать текстильным маршрутом. Потому что эти два текстильных региона всю свою жизнь были конкурентами, которые соревновались в прибыли, которые соревновались в благотворительности, в красоте фабрик. Поэтому появилась идея этого маршрута, который и уже 7 ноября на презентации нашего онлайн-каталога была достигнута договоренность о творческом сотрудничестве, что маршруту, за которым стоят два текстильных музея, быть «Ситцевый экспресс». Ну, понятно, что виртуальная экспозиция – это хорошо, а увидеть воочию и побывать на месте – это гораздо интереснее. Да, конечно, это гораздо интереснее. У этого маршрута, кстати, есть ряд особенностей, потому что впервые за этим туристическим маршрутом стоит наш поезд «Ласточка», потому что туристы приезжают на «Ласточке», это очень быстро, это очень удобно. Экскурсия уже начинается и из окна вагонов, идет туристы знакомятся с железной дорогой, потому что железнодорожная ветка, которая связала два города, это очень важный прорыв в текстильной промышленности. Это быстрота реакции, это быстрота торговли, это возросшие обороты для Иваново-Вознесенска прежде всего. В свое время, да? В свое время, да. Поэтому пока маршрут как бы прошел в тестовом таком режиме, потому что нам было очень важно понять, насколько это интересно, насколько это удобно, насколько комфортно этим посетителям. Ну и так как презентация этого маршрута прошла на музейной площадке, мы уже увидели, какая особенность у этой группы. В группе очень много музейщиков Москвы. Это первая группа, которая посетила этот маршрут. Да, это и сотрудники Государственного исторического музея, это сотрудники самого музея Москвы. В этом маршруте очень много арт-критиков, которые занимаются промышленной архитектурой, которые занимаются текстильным дизайном, которые вообще по косточкам очень профессионально разобрали этот маршрут, которые внесли оценки. И все это будет мониториться для того, чтобы построить этот маршрут и для того, чтобы он был, в общем-то, и существовал наряду с многими другими туристическими маршрутами. Ну и наверняка для того, чтобы сделать его более интересным, да? Потому что ведь это такая вещь, которая может трансформироваться в том числе. Есть основные какие-то точки, а что-то может туда добавиться? Ну, конечно. Я думаю, что кроме музея СИЦ и городской экскурсии, музея автопрома, который, кстати, тоже попал в этот маршрут, можно смотреть и музей Брылина, потому что это уникальная коллекция. Впервые в этот маршрут попал очень, очень хороший, очень красивый культурный центр – это особняк Михаила Павлова в Шуе, где очень роскошные интерьеры, которые в великолепном состоянии, который отреставрирован. Это тоже очень важно. Особенностью этого маршрута являются экскурсии по промышленной архитектуре, потому что наши фабрики – это просто шедевры промышленной архитектуры. Красный кирпич, огромные строения, воздушные переходы. И они – это особенность наших территорий, именно фабричной архитектуры. Но ведь такие фабрики есть не только в Иванове, они есть и в районных городах. Я просто вчера был в Фурманове, и там тоже есть такие же корпуса, да, очень красивые, фабричные. И если вот я имею в виду, что география через некоторое время может расшириться, конечно, да, и не только город Иванов попадет в маршрут. Ну, в маршрут попала Шуя, ну, с ее архитектурой, да, с ее купечеством, с ее работающим предприятием «Шуйские ситцы», хотя там в первом маршруте не было экскурсии на само предприятие. Туда попал Палех, потому что, во-первых, это юбилей Палехской школы миниатюры, а во-вторых, это тоже один из брендов, во-первых, Ивановской области, а во-вторых, это один из брендов в области дизайна. Потому что эта экскурсия, в конце концов, кроме промышленной архитектуры, она посвящена дизайну. Потому что ведь ситец – это не только ткань, это поверхность, на которой есть изображение. Ну да. Поле для деятельности дизайнеров. Да. Огромное поле для деятельности. Ну, на самом деле, текстиль, он, это, конечно, мода, это, конечно, красота. А потом в текстиле же полно было периодов, когда он просвещал, наставлял, агитировал, знакомил. И это тоже все важно, в том числе и для современного дизайна. Да-да, потому что я вот смотрю сейчас описание этой экскурсии на сайте Музея Москвы, да, там есть и фотографии, есть иллюстрации, и говорится о том, что дизайн, арт-ситец, который можно и нужно смотреть в нашем городе, в коллекции музея Ивановского ситца. Я посмотрел на стоимость экскурсии, не такая она и высокая, честно говоря, для жителей города Москвы, наверное, и вовсе совершенно реальная. Вот интересно, что вот этот экспресс, он из Москвы в Иваново, а из Иваново в Москву будет какой-нибудь экспресс? Ну, это как бы обсуждается, потому что на самом деле очень много вопросов мы получили, когда начали мониторить этот маршрут. Он, во-первых, интересен и для жителей нашего города, как бы обратное путешествие из Иваново в Москву. Кроме того, мы получили такие отклики, что многие жители нашей области хотели бы здесь, уже на месте, на Иванове, присоединиться к этому маршруту, потому что он интересен и для них. Ну, как маршрут в целом, да, потому что, может быть, кто-то и видел какие-то отдельные, да, его части, а вот посмотреть его вместе, получить эту информацию, скажем так, оптом, да, и в совокупности, да, это было бы действительно интересно и для жителей нашей области, в том числе для студентов-школьников. Ну, кстати, в этой группе были школьники, потому что, конечно, я думаю, что этот маршрут должен быть интересен для студентов, потому что в нашем городе есть профильные учебные учреждения, которые занимаются дизайном. Нам очень важно, чтобы вот этот огромный пласт промышленной культуры, художественной культуры, чтобы он жил. Поэтому он не должен лежать в запасниках музея, он должен постоянно выставляться, потребляться, о нем надо будет рассказывать. Поэтому это очень важно. И тогда он будет жить. И тогда он будет, да, жить. Да. В том числе и на современных тканях. В том числе и на современных тканях. Когда, и вот впитав все это многообразие, всю эту красоту, студенты, нынешние студенты, став дизайнерами, став людьми, которые будут воплощать и формировать уже новую реальность, они будут все эти идеи заново ретранслировать, заново воплощать в жизнь. Ну, конечно, потому что у нашей, конечно, школы есть свои особенности. Нам-то очень хочется, чтобы жила Ивановская школа текстильного дизайна, чтобы она не размывалась, потому что у нее полно таких красивых особенностей с деталями, с красивым цветом. Поэтому нам хочется, чтобы вот это все жило на наших тканях. Да. И у тканей, и у города, и области был бы такой запас. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем свою беседу в прямом эфире. Телефон студии 93-69-20. Беседуем мы о проекте «Ситцевый экспресс Москва-Иваново». Это проект музея Москвы и музея Ивановского Ситца. Говорим о том, что вот была уже первая пробная экскурсия. В ближайшее время, наверное, пройдут новые экскурсии. Вот от чего будет зависеть периодичность и вообще количество таких экскурсий? Ну, я думаю, что это будет зависеть от интереса посетителей, от интереса, от хороших откликов, потому что маршрутов, которые предлагают туристические фирмы, их на самом деле сейчас большое количество, потому что музеи неожиданно стали интересны в России. Мы переживаем просто музейный бум. И на самом деле этот маршрут у нас не единственный. Есть маршрут, который уже действует давно и который на новогодние каникулы. Мы получили уже большое количество заявок. Это маршрут, который называется «Ивановские манеры», куда входят наши экскурсии с нашими мастер-классами. Ну а манеры – это деревянные формы. Этот маршрут, вот видите, прошло уже несколько месяцев, и этот маршрут уже опробован, он уже прямо для Иванова он уже в топе у туристических фирм, и он потребляется, конечно, больше. А этот маршрут только-только начинается. Должно пройти время для его раскрутки. Чтобы возник интерес к нему, да. Потому что сейчас он еще будет достраиваться, потому что каждую точку, которая отработала, будут анализировать. Как, в каком формате, в какое время, с какой гостиницей, с каким питанием, с каким продвижением, на каком транспорте. Все это будет анализироваться для того, чтобы уже этот маршрут запустить в постоянный режим. А я напоминаю, что у нас в гостях Галина Карева, заведующая музеем Ивановского Ситца. Вот то, что есть такой маршрут в сторону Иванова, хорошо. Хотелось бы, наверное, чтобы был маршрут в обратную сторону. Понятно, что не так много будет желающих, но вообще теоретически возможен хотя бы какой-то один пилотный, может быть, 2-3 еще последующих подобных визитов в Москву, вот такой направленности, такого содержания. Во-первых, конечно, это обсуждается, но тут сложность еще в том, что если для Иванова это текстильная история, это традиция, это очень старая такая история, оказалось, что текстильная история Москвы, она еще не так проработана. И в музее Москвы пока открыта только выставка. Они еще только заявили, что у музея Москвы должна быть постоянная текстильная экспозиция. И если эта текстильная экспозиция появится, то, конечно, можно говорить о длительных каких-то перспективах обратного маршрута Иваново-Москва. Пока, в общем-то... Пока это временное явление. Пока это, да. Для музея Москвы это временное явление. Ну, а мы-то прежде всего заинтересованы, чтобы продвигать нашу область, на маршрут именно в нашу сторону. Поэтому, конечно, для нас это гораздо важнее. Гораздо важнее. Но, с другой стороны, это ведь прецедент, который позволяет вот отрабатывать такую модульность, быстрое реагирование на потребности, опять же, туристического рынка. Да? То есть, если удастся вот подобного рода проекты осуществлять достаточно быстро, то можно их и варьировать, можно и делать различные направления и вообще темы подобных проектов. Ну, правда. Вот за этим маршрутом действительно стоит быстрота, потому что выставка «Ткани Москвы» временные, а их надо связать. Посмотрите, как Какая разная текстильная школа. Когда мы говорим, что мы ищем какой-то свой общий культурный код в дизайне, что вот у России есть свои традиции, это очень важно. Посмотрите, какие особенности этих школ. Московской школы, Ивановской. Посмотрите, что у них общее. У них есть общее. И на самом деле Россия ведь уже искала свой культурный код в промышленном дизайне, когда через училище технического рисования барона Штиглица создавалась единая программа для учебных заведений, которые занимаются текстильным дизайном. И у нас в Иванове была Иваново-Вознесенская рисовальная школа, которая была филиальным отделением училища технического рисования барона Штиглица. Когда Россия этот художественный... Московского. Санкт-Петербургского. Санкт-Петербургского. Когда Россия этот художественный код строила. Может, и нам тоже надо как-то аккумулировать свои художественные традиции. Поэтому наш проект еще и на это направлен. Да, а может быть, сделать и продолжение... вот этого маршрута, да, как окончание, потому что если это пришло к нам из-за границы, из Европы, то оттуда и, так сказать, приглашать людей и с ними связываться по этому поводу, и, может быть, этот маршрут будет Москва, вернее, Иваново, Москва, Санкт-Петербург и какой-то еще... пункт где-то за границей. Может быть, это будет Лондон. Я не знаю, где, откуда пошла эта традиция рисования, в том числе, да, вам это виднее, и вы, наверное, об этом скажете. Но вообще теоретически, да, то есть, если его из-за границы к нам сюда запустить и конечным пунктом сделать Иваново. Ну, кстати, в Европе есть текстильные маршруты. Они затрагивают очень крупные текстильные центры, которыми являются Мелуз во Франции, Манчестер в Англии. Там есть текстильный маршрут, но он пока на Россию, этот текстильный маршрут, не заходит. Поэтому, конечно, если бы этот маршрут удалось достроить до России, и в том числе до Иваново, да, это было бы, это конечно, было бы замечательно и интересно. Но в таком случае в музее Москвы необходимо свою экспозицию уже сделать постоянной, сделать ее достаточно обширной для того, чтобы она была такой ключевой точкой, для того, чтобы... Ведь в Иванове, вы сказали, какие 550 тысяч единиц хранения, это же, ну, фантастические залежи искусства, в которые можно прийти и все это посмотреть. А в Москве пока это еще так на уровне строительства находится. Но, тем не менее, там все это можно быстро достаточно. Москва город такой, что она все это может сделать достаточно быстро, да? У нас уже все это готово практически. Ну, все, конечно, не стоит на месте, потому что все эти экспозиционные проекты, они стали совершенно другие, они стали очень дизайнерскими, очень интересными, очень креативными. Поэтому нашему музею тоже, конечно, есть над чем работать. И музей, конечно, выстраивает пилотные свои экспедиционные проекты. У нас действует проект, где в Иванове, в текстиле мы рассказываем на Дальнем Востоке. Нам тоже надо будет отработать какие-то ходы, чтобы достроить свою экспозицию до современного состояния. Потому что музей должен показывать от археологии, минуя какие-то важные вехи в дореволюционном, в советском периоде, до современного состояния. Да, потому что текстиль – это часть человеческой истории. Интересная, красивая, но все равно это часть. И постоянно существующая. Постоянно существующая. Вот это и интересно, на мой взгляд. А каковы перспективы, например, включить какие-то районные города, да, вот в нашей области? Потому что у них тоже есть и объекты, которые интересно было бы посетить, и наверняка сама дорога от города Иваново до этих районных городов тоже была бы интересна туристам и людям, которые хотели бы, ну, приобщиться вот в этом ключе к истории нашего края. А вот, на ваш взгляд, какие это города могли бы быть, кроме Шуи, который сейчас входит в маршрут? Ну, кроме Шуи и Палиха. Обсуждаются Фурманов как площадка, потому что это, конечно, очень интересные по истории, по архитектуре город Ивановской области, где тоже был текстиль, где были крупнейшие фабрики, где интереснейшие храмы, где работающие предприятия, да, до сих пор работающие. Где новые производства открыли шуйские ситцы, что по себе очень интересно, где есть трикотажные фабрики. То есть маршрут обсуждается. Он еще до конца, в общем-то, не выстроен. Ну, то есть есть поле для того, чтобы можно было что-то и где-то еще добавить в этот маршрут. Да, конечно. Насколько вот те люди, которые побывали у нас во время этого первого визита сюда, что они говорят об этом? Вот вы можете привести какие-то суждения их, чем это им было это интересно, если они до этого никогда не были здесь у нас? Ну, вы знаете, интересно, конечно, впечатление, которым люди делятся в соцсетях, потому что сейчас это все быстро, мгновенно, и мы отслеживаем, на что люди обращают внимание. Мы поняли, что наш музей интересен не только ситцами, он интересен своими архитектурными деталями, где плитка, ручки, вьюшки, где лепные украшения, интересны этой публике. Кстати, очень неожиданно какие-то посты повесила арт-критик Ольга Ванюшкина, которая раз пять была в нашем музее, которая регулярно приезжает и всегда находит что-то совершенно новое, что ее потрясает. Очень людей потряс культурный центр Павлова в Шуе, потому что меня, кстати, тоже потряс последний раз, когда мы там были, потому что там действительно отреставрированы лепные украшения, там шикарные лестницы. Вообще особняк уровня дворца, который построен в середине XIX века. И это потрясает. И весь интернет в комментариях обсуждает, откуда в Шуе такие деньги на Каминского, на декор, на комнату сейф, откуда? Эти деньги – это текстиля, потому что он был крупным промышленником, который строил, развивал и который вкладывал вот деньги в том числе для того, чтобы создать для себя, красиво, на уровне не хуже, чем столичный. Да? Ну да. Они же ведь общались с людьми, которые жили достаточно богато и в наших столицах. Они ездили за границу, они видели, как это там красиво и замечательно сделано, и они строили у себя. Ну, им главное, что им было на что строить, что они создали вообще-то архитектурные шедевры. Потому что заказчик, он как бы формирует свое стремление, что он хочет увидеть. То есть они были людьми очень тонко чувствующими. Почему у нас такие красивые особняки фабрикантов в городе, в области? Потому что они были людьми, которые, в общем-то, были связаны с искусством, с дизайном, которые разбирались в этом. Потому что в текстиле для того, чтобы продать на рынке, нужна была такая крупная художественная составляющая. Кроме качества, естественно, кроме там плотности, крутки, нужна была красота рисунка. Да, и они были не просто, скажем так, управленцами, они были людьми, которые продвигали это все. Да, и причем в определенном ключе продвигали. Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях заведующий музеем Ивановского ситца Галина Карева. Беседуем мы о проекте «Ситцевый экспресс Москва-Иваново». Это проект, который связал музей Москвы и музей Ивановского ситца. Первая экскурсия уже была, ожидаются следующие. Но мы говорим о том, что вообще это интересно и нам самим жителям Ивановского края. Вот, а кому эта экскурсия, кому вот такая тематика может быть интересна? Да? Вот она может быть интересна дизайнерам, она может быть интересна, я имею в виду специалистов, архитекторам, историкам. Понятно, что людям, которые обучаются, да, студентам, возможно, старшим школьникам. Вот это только те люди, которые по своим профессиональным, так сказать, подходам могут стать экскурсантами. Да? Кто еще может быть? Ну, на самом деле, этот маршрут интересен, и в музее, кстати, очень большое количество школьников. И не только старших школьников, прежде всего, огромное количество программ связано с младшими школьниками. И для них, вот для них-то как раз полно огромное количество мастер-классов. И очень важно, когда вот эти маленькие дети, их много детсадовских групп, когда они выходят и говорят, Вы представляете, какие талантливые крестьяне жили в селе Иваново. Талантливые крестьяне, вот это определение мне очень да, нравится. Да, попробовав это все руками, посмотрев на это все, вот как им сложно, все понятно, да, понятно. Поэтому, конечно, надо начинать с маленьких и продолжать для того, чтобы у людей была потребность ходить в музеи. Потому что это очень важно. Это пласт нашего исторического прошлого. Это наши корни. А когда дерево лишают корней, оно на самом деле очень устойчивое, и оно вообще лишено жизни. Поэтому вот наши-то все проекты рассчитаны на то, чтобы историческая память была в жизни каждого человека. Чтобы человек испытывал гордость. Потому что даже если мы послушаем разговоры, которые вот иногда мне удается послушать в городе, которые там говорят, а вы знаете, как пройти к музею? Знаем, знаем, вот наш музей там-то. А вы знаете, что есть в нашем музее? Вы знаете, какие у нас астрономические часы? У нас есть еще там ситцы, то сё. То есть вот гордость за свое место. Почему сейчас очень много проектов, которые направлены гений места, сила места? Потому что они связаны с историческим прошлым. Ну, а наше историческое прошлое – это текстиль, это его уровень. Поэтому и, такие и это замечательно? Я думаю, что да. Да. А мне все вот интересно, каким образом туристические компании могли бы найти новых путешественников и новых заинтересованных людей, которые могли бы именно по этому, в том числе, маршруту отправиться. Потому что, например, было бы интересно предложить это каким-то художественным школам. Да, потому что художественная школа, да, эстетика. И вот, и причем не только ведь столичным, потому что у нас во всей стране сколько художественных школ и сколько детей можно привезти с экскурсиями, да, вот по такому, так, по такого рода маршрутам. Конечно, хорошо бы поехать в Италию куда-нибудь или в Испанию, но и у нас тоже есть что посмотреть, и то, что вот чем напитать, так сказать, творчески будущих художников и архитекторов. Но на самом деле, хотя этот маршрут вот новый, множество и художественных школ, и домов, связанных с детского творчества, театров, детской моды со всей страны, они приезжают в музей, потому что они знают, что это очень важно. Во многих театрах детской моды есть номинации там этнокостюм, народный костюм. Они приезжают вне этого маршрута, потому что важно смотреть на подлинник, на настоящее. А этот маршрут, еще его ценность, что он тематический, что мы предлагаем вот целую комплексную программу про школы нашего дизайна, про текстильную и про палехскую, иконописную и связанную с палехской миниатюрой. Поэтому я думаю, что у этого маршрута будет будущее. Прежде чем нам начать прощаться, хотелось бы, чтобы вы познакомились с коммерческой информацией, уважаемые радиослушатели, и я вам расскажу о прогнозе погоды, а потом будем завершать нашу беседу. Реклама. Не пропустите выставки и ярмарки сертифицированной натуральной алтайской продукции. Оцените высокое качество и научитесь отличать настоящую алтайскую продукцию от подделок. Для вас натуральные комплексы с таурином, карнозином, ястребинкой, прополисом, сагандали, галегой, пантами морала, бобровой струей, барсучим жиром, каменным маслом, каштаном, лапчаткой, медвежьей желчью, хитозаном, золотым корнем, красной щеткой, шалфеем, чагой, женьшенем и многими другими компонентами. Ждем вас в Иванове в среду, 11 декабря, в гостинице «Вознесенская», бывшая советская, на проспекте Ленина, 64, с 15 до 19 часов. Реклама. Радио России, Иваново. Погода. Завтра, в субботу, 7 декабря, в Ивановской области ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью до минус 2 градусов, днем около 0. Геомагнитное поле неустойчивое. Вот такую погоду обещают нам на завтра синоптики. А я напомню, что мы сегодня в нашей студии говорили о проекте «Ситцевый экспресс Москва-Иваново». Это совместный проект Музея Москвы и Музея Ивановского Ситца. В гостях у нас была Галина Карева, заведующая музеем Ивановского Ситца. Галина Алевтиновна, спасибо большое, что были у нас и рассказали про очень интересный туристический маршрут. Спасибо вам за приглашение. Хочу пригласить всех радиослушателей в музеи в Иванове. Великолепные музеи. Ходите по музеям, смотрите, удивляйтесь и гордитесь нашей историей. Обогащайте свой отдых. Двери музеев наверняка всегда открыты. Да? Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что этот выпуск обеспечили звукооператор прямого эфира и Иван Коннов, и ведущий дневной программы «Радио России Иваново» Константин Колоколов. Встретимся с вами, уважаемые радиослушатели, вечером в 18 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. Вы слушаете «Радио России Иваново».